Слава Богу, дорогие братья и сестры! Я вас всех приветствую, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! Знаете, когда мы читаем Слово Божие, то Слово Божие, оно действует так, как об этом говорит Библия. И оно действительно действует, правда? И оно сегодня на этом месте. Я знаю, что мы сегодня проповедуем нашего Господа Иисуса Христа, мы проповедуем Слово Его. Мы сегодня говорим о Слове Его. Я хочу, чтобы, знаете, на этом месте присутствие нашего Господа было, Божья широта, глубина, высота и долгота Его любви мы ощущали на этом месте. Но мы, как люди верующие, мы должны познавать Его широту, долготу, Его любви, правда? И мы сегодня на этом месте и хотим познать. И хочу, чтобы наши, знаете, проповеди, действительно, кажется, они были полны Божьей славы и Его благодати. Это главное, чтобы. Я думаю, что каждый присутствующий на этом месте ушел с этого места, выходя с этого служения, с собою взял только присутствие и помазание нашего Господа Иисуса Христа. Чтобы это служение осталось вам в память. Чтобы это служение было вам в подарок. Чтобы в этом служении вы получили то, что вы хотите. Но я знаю, что Господь на этом месте, и мы проповедуем Его. Потому что, вы знаете, сегодня, я думаю, что каждый проповедник, цель проповедника, чтобы Господь, Царь Славы, Царь Царей, благословил и оживил людей святостью Своей. Сегодня цель моя такая, и сегодня те, которые проповедуют, они, наверное, все нуждаются в этом, и их цель сегодня, чтобы Господь благословил народ и оживил святостью Своей. А этот воздух, который мы, знаете, дышим на этом месте, бывает, знаете, мы куда-то едем и говорим, какой приятный воздух, правда? Особенно где-то, вы знаете, возле моря, когда воздух дует, где-то выезжаем в какую-то степь, и такой приятный воздух дует, и, знаете, очень легко и дышать. То я хочу, чтобы на этом месте, знаете, мы дышали, наполнены благоуханием Божьим. Этот воздух был благоуханием Божьим. Пусть Бог сегодня благословит каждого из нас. Дух Святой сегодня, вы знаете, утоляет нашу жажду. Потом мы, люди, всегда жаждем, правда? Мы всегда просим, и мы желаем, чтобы сегодня Дух Славы, Дух Премудрости утолил тебя и меня своей жаждою. Это самое превыше то, что для меня, для внутреннего человека, правда? Это жажда по Господе нашем и по жажда, знаете, по Слове, благодати Его, это великая жажда. Я хочу, чтобы на этом месте проявлялось. Чем больше мы, вы знаете, вникаем в Слово Божие и прикасаемся к Иисусу, тем больше мы вникаем в Божью благодать и желаем всегда, вы знаете, получать благодать от нашего Господа Иисуса Христа. Чем больше мы соприкасаемся с нашим Господом Иисусом Христом. Если у вас есть Библия, давайте мы почитаем места Священного Писания к Ефесянам 3 глава и начнем с 14 стиха и по 19. Знаете, это молитва внутреннего человека, можно сказать. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом», апостол Павел говорит, «для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. И дальше. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. До этого места. Слава нашему Господу. Дорогие братья и сестры, если мы, вы знаете, слушаем слово о Христе, у нас великая есть надежда, вы знаете, приближаться к Богу. Это наш путь, который, вы знаете, на данное время приблизится к Богу. Куда мы слушаем Слово Божие? Куда читают Слово Божие? Мы туда, вы знаете, каже, из Него что-то, каже, берем такую глубину, что если Господь обещает, то мы всегда цепляемся за то, что Он обещает. Правда? Знаете, в жизни бывает, куда мы кому-то говорим, я тебя подвезу, он сразу, я понял, подвезешь. И он тебя уже не отпускает. То есть он тебя уже держит, на крючку таком держит. Ты сказал все, я сказал, тебя уважаю. Хорошо, ты уважай, сделай, дорогие братья и сестры. Потому что нас Господь есть живой Бог. Ибо наш Господь велик, Ему имя Иисус Христос. И Бог говорит, вы знаете, через пророка Исаию, в 43 главе, там написаны такие слова. 10 стих. Прежде меня не было Бога, не было Бога. И после меня, что? Сильные слова, правда? Кому мы верим сегодня? Живому Богу, который, знаете, до нашего Господа никого не было и не будет. Ему слава, дорогие братья и сестры. И дальше, если мы читаем, знаете, он говорит, я, 11 стих, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Слава нашему Господу Иисусу Христу. И он дальше, когда мы читаем это, знаете, в эту главу, то он говорит, так говорит Искупитель наш. Не другой, но так говорит Искупитель наш. Возлюбленные братья и сестры, наш Господь Иисус Христос, Он великий Бог. В Писании мы находим, когда Он родился, то было сказано, что Он будет великим. И Он действительно сегодня великий наш Господь. И Он взял, вы знаете, на Себя великую ответственность. В нашей жизни мы тоже берем какую-то ответственность. Особенно, знаете, когда мы женимся, правда? Мы берем ответственность за свою семью, поручаемся, что будем зарабатывать деньги, будем содерживать жену, своих детей, будем строить свои квартиры, все будем, даже будем содержать свою машину. И то, что Господь нам дал, мы даем такую обязанность, знаете. И жена, она, знаете, тоже уповает на мужа, что он это все сделает, пообещал, и он сделает. И тоже со стороны и жены. Что, знаете, куда женимся мы стараемся себе, знаете, хорошую жену найти, чтобы она, знаете, да, варит хорошо, что-то делает, знаете, особенно стирает, все делает, а особенно Господу служить. Особенно Господу. И сегодня я хочу сказать, наша обязанность сегодня перед Господом, это с одной стороны очень хорошо, но сегодня обязанность народа Божьего перед Господом. Я просто, вы знаете, не хочу допрос делать, но просто вам скажу так, дорогие мои возлюбленные братья и сестры, я вам говорил, мир вам, правда? Вы на меня уже точно злиться не будете. Я это вам эти слова сказал, и я думаю, каждый христианин сегодня должен задаться, какая обязанность моя в церкви. Я знаю, что служителя, он обещание давал, правда, Богу, и его обязанность тоже велика. Диакона тоже велика, вы знаете, правда? Регента тоже обязанность. Молодежи, которые поют, их тоже обязанность велика, правда? Когда мы даем чистую, знаете, обещаем, принимаем водное крещение, мы даем Господу обещание, правда? Служить Ему, как Писание говорит, во все дни. Во все дни. И обязанность наша велика пред Господом нашим Иисусом Христом. Дорогие братья и сестры, справляюсь ли я с этой обязанностью? Я думаю, по дому вы все справляетесь, потому что вы, знаете, оставили свои дома, отвергли этих чужих богов и просили прославить нашего Господа Иисуса Христа. И это тоже обязанность, правда? Прийти в собрание, посетить и прославить нашего Господа Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, но Иисус Христос, Он тоже, вы знаете, взял великую обязанность на Себя. И великое поручение Он взял, вы знаете, и перед Отцом, и, если сказать, и перед человеком. Его обязанность велика. И наш Господь велик, дорогие братья и сестры. И Он, вы знаете, взял перед человеком, перед Отцом, не только искупить свой народ, но сделать Его святым вовеки. Аллилуйя нашему Господу Иисусу Христу. Он сделал, вы знаете, Его обязанность не только спасти и помиловать, но сделать Своим народом вовеки веков. Слава нашему Господу Иисусу Христу, неизменному нашему Богу. До Него не было, после Него не будет других богов. Мы это имя носим Иисуса Христа в своем сердце. Это сокровище я сегодня ношу в своем сердце. Дорогие братья, братья и сестры, это драгоценно для меня. И он исполняет, вы знаете, свою обязанность. Пошел на Голгофу, страдал и умирал за тебя и меня, дорогие братья и сестры. И он стал нашим искупителем, первосвященником, ходатаем, пророком, главою, царем, царей. И самое главное, он стал твоим и моим другом. Слава нашему Господу! Он стал твоим другом, дорогие братья и сестры. Не зная Господа, он становится другом твоим и моим. Он ходатай перед Отцом своим за тебя и меня. Он пророк, он первосвященник. И я, дорогие братья и сестры, очень благодарен нашему Господу Иисусу Христу. Он бесконечно славен, наш Господь. Аллилуйя! И он, знаете, взошел на вершину славы, и он велик и достохвален, Библия говорит. Он взошел, дорогие братья и сестры, и он, каже, на вершину славы взошел, и он велик и достохвален. Он велик не только в своих обязанностях, дорогие братья и сестры, но он велик в своих делах и свершениях. И сегодня Господь желает, чтобы ты и я был тоже в делах, дорогой брат, ответственный. Чтобы твои дела сегодня, вы знаете, на этой земле, то, что Господь сегодня поручил, они совершались во имя Иисуса Христа. Мы сегодня, вы знаете, обсудим, подумаем, какую обязанность взял на себя в церкви. Какая ответственность моя в церкви. Служителя, служителем, пасти, каже, церковь, дорогие братья и сестры. Диаконов тоже помогать. Строить, вы знаете, церковь во имя Иисуса Христа. Строить не на разрушение, но во славу нашего Господа Иисуса Христа. Он за тебя умирал и за меня умирал. И мы сегодня берем эту обязанность, вы знаете, любить друг друга, правда? Мы сегодня берем обязанность ценить друг друга, правда? Мы сегодня берем обязанность, вы знаете, как я говорю, в церкви помогать служителю, служителям и молиться за них, чтобы царь славы давал свое откровение и чтобы, каже, пастырь церкви вел на злачный пажити. Дорогой брат, если задаться вопросом, много ли ты молился особенно, отдельно за служителя, чтобы Господь благословлял, чтобы, знаете, не делать, каже, что-то плохое, но все на созидание. И пусть твоя молитва сегодня пред Отцом будет только на созидание во славу нашего Господа. Не обижаться, не скандалить, но все делать то, что делал Господь из любви. Дорогие братья и сестры, если обижают, если что-то делают нам, знаете, да все будет во славу Господа. Не должно быть раздражения, потому что Он велик. Имя Ему чудный советник. Библия об этом говорит. И мы читаем пророка Исаия. Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Мы читаем пророка Исаия, это 9 глава и 6 стихом. Можно дома почитать, что говорится об Иисусе Христе, о великом вожде, который взял великие обязанности на себя. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, если Иисус Христос берет на себя обязанности, если Он взял на себя, вы знаете, великие обязанности, то я знаю, что Он дело свое доведет до конца, правда? И я хочу, чтобы мы на этом месте, если берем обязанность пред лицом нашего Господа, мы должны вести его до конца с нашим Господом Иисуса Христа. Дорогие церковь, дорогие братья и сестры, Он дал своему народу, вы знаете, вечную жизнь. Кто-нибудь с богов дает, кроме нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. Умножил, знаете, своему народу вечную радость, и закрепил ее заветом вечности. Он дал церкви, тебе и мне, Он закрепил на веки веков эту, дав свою радость и жизнь через Иисуса Христа. И Он закрепил ее своим заветом, что ты будешь жить во веки веков. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И я, вы знаете, сегодня верю словам Господа, что искупленных и оправданных кровью Иисуса Христа сколько, вы знаете, сколько звезд на небесах. Мы так думаем, нас мало, нас много. Наш Господь великий. Когда смотришь, вы знаете, на небо, и смотришь на эти звезды, и смотришь на это, вы знаете, на это творение, и смотришь, столько нас. Господи, слава и хвала Тебе. Вы знаете, это все спасенные, оправданы кровью Иисуса Христа. И они носят, вы знаете, венец, знаете, с именем Всевышнего Бога. Эти оправданы вместе с нами, дорогие братья и сестры, и придет время. Его сегодня народ, вы знаете, спасенный. Можно даже, знаете, я сегодня читаю и так сравниваю. Спасенный народ, оправданный кровью Иисуса Христа, можно, вы знаете, сравнить с числом, словно капли утренней росы. Народ Божий можно сравнить. И семья Иисуса Христа, она будет умножаться. Она будет расширяться во славу Господа. Покуда, знаете, арифметика, или, как мы говорим, математика, не станет бессильной. Но придет время, когда двери благодати закроются. Придет время, правда? И не будет уже математика, она будет бессильна. Что там уже не будет, цифрам не будет, знаете. Народ спасенный, оправданный кровью Иисуса Христа, пошел до Господа Иисуса Христа. И наш Господь велик. И Он, если велик, то в Его и великое число спасенных, оправданных кровью Иисуса Христа. И сегодня, вы знаете, в моем сердце звучит, я сегодня читал слово Иисуса Христа, когда Он молился к Своему Отцу. Это мы читаем от Иоанна. Давайте мы вникнем в это слово. 17 глава, 24 стих, и мы помолимся. 17 глава, 24 стих. И Он молится, Иисус, пред Отцом. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были с кем? Со мною». И дальше говорит, что «да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Мне именно последние слова. «Потому что возлюбил меня». Это кто? Кто возлюбил? А? Не понял. «Потому что возлюбил меня прежде основания мира». О ком идет тема? Дорогие братья и сестры, вы знаете, как приятно слушать и вникать о том, что обещал Иисус Христос. И когда мы читаем это слово, и Он молится перед Отцом и говорит: «Отче, который Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видит славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Прежде основания мира. Дорогие братья и сестры, придет время, мы оставим эту землю. Мы увидим славу во всей красе. Что за город и что за столица в этой красе будет? Мы знаем, что есть столицы. Мы знаем, что у нас есть город Киев, в других городах Москва, там, Кишинев. Но мы знаем этот город, правда? И там мы видим славу Его. Откуда там такое сияние будет и слава в этом городе? Откуда? Мы читаем. Не понял. Солнца там не будет, так написано. И луны там тоже не будет. Но слава Божия там будет сиять. И что за светильник там будет гореть? Библия об этом говорит, что там светильник агнец. Это говорится об Иисусе Христе. Что там Иисус Христос, это светильник, это агнец. А тот, кто будет там находиться и ходить по этим золотым, каже, улицам, то Библия говорит, что, каже, эти люди будут сиять, как солнце. Вы с этим согласны? Я смотрю, очень вяло говорите. Я согласен. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, я благодарю, вы знаете, за молитву нашего Иисуса Христа. Он молится перед Отцом, Он ходатайствует, Он берет обязанность, вы знаете, и Он говорит, и Он просит Отца, там, где я, хочу, чтобы мои слуги, когда мы читаем, вы знаете, чуть ниже, то там говорит и за слуги. Там Он желает, чтобы ты вместе со мною был в царстве нашего Господа Иисуса Христа. да прославится имя, да возвелится. Это обязанность нашего Господа Иисуса Христа, чтобы мы были все в Царстве Иисуса, чтобы были вместе с Ним, чтобы прославлялось имя нашего Господа, дорогие братья и сестры, чтобы вы каждый сияли, как солнце. Это сияние, каже, вы знаете, нашего Господа, Его слава. И придет время, что мы Его увидим, эту славу, если Господь позволит. И мы, вы знаете, то, что мы обещали, сохранить, вы знаете, свое, каже, свою веру, свое служение, свое обещание, мы обязательно войдем в Царство нашего Господа Иисуса Христа. Я вас всех благословляю. Вы знаете, чтобы вы были все в Царстве нашего Господа Иисуса Христа. Вам Господь пообещал. Я вам, знаете, могу только, кажется, говорить то, что Слово Божие об этом говорит. Оно сегодня утверждает, и оно сегодня предлагает, дорогой брат и дорогая сестра. Кто имеет уши, слышать да слышать. И мы сегодня действительно, вы знаете, имеем эти уши и слышим то, что Господь сегодня говорит нам через Слово. И мы сегодня не говорим что-то другое, но мы говорим то, что Господь обещал в Своих словах. А Его обещание, оно верное, правда? Наши, бывают обещания неверны, но наш Господь верный и неизменный. Я на Него уповаю, дорогие братья и сестры. Да благословит всех Господь, укрепит вашу жизнь, ваши семьи, ваши, вы знаете, если с вами кто-то живет, даже неверующий, молитесь и скажите, что есть тот, который умирал, тот, который страдал, и тот есть, который обещал ввести в радость, дорогие братья, тот, который пообещал быть, он просил Отца и ходатайствовал перед Отцом быть, чтобы мы были вместе с Ним в Царстве нашего Господа Иисуса Христа. Да прославится имя, да возвелится. Давайте мы встанем, совершим эту молитву, помолимся друг за друга, помолимся, вы знаете, за служителей, помолимся сегодня за служителей. Давайте мы сегодня, мне есть сегодня, вы знаете, желание помолиться за служителей, которые, каже, сегодня на этом месте, те, которые есть в вашей церкви, помолимся и благословим. Мы плохо ничего не сделаем. Мы просто помолимся, чтобы Господь благословил. Во имя Иисуса мы молим, просим, Отец наш Небесный.